По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, делегации политических партий Нигерии и представителей разных кругов многих стран со 2 по 9 сентября нанесли поздравительный визит в наши посольства в данных странах. К фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и картине с их изображениями возложили корзины и букеты цветов делегации Конгресса общего прогресса, Великой Лиги общего прогресса, Демократической объединенной партии, Великой прогрессивной народной партии, Прогрессивной демократической Великой Лиги и Народной прогрессивной партии, директор радиокомпании EIT Нигерии, экс-премьер непальского правительства, являющийся руководителем ЦК Компартии Непала, Объединенная марксистско-ленинская и другие представители разных кругов.